просторном холле, с хрустальными люстрами и вылизанным мраморным полом, гостей встречал чопорный метрдотель. В строгом костюме и шикарном галстуке он блестел лакированными штиблетами. Ответив на доброжелательное приветствие распорядителя, капитан Сорокина заинтересованно огляделась. О чем-то лирическом тихонько журчал оркестр, нарушая привычный образ шумной обители разврата и порока. По ковровым дорожкам деловито сновали озабоченные официантки, а большую часть ресторанного зала занимали составленные буквой «П» столы, где гудел солидный банкет. Соловьем заливался тамада, разряженные дамы звонко смеялись в атмосфере респектабельности и благопристойности. «Повезло», — облегченно подумал Агапян. За несколькими столиками, незанятыми банкетом, вездесущих представителей Кавказских республик не наблюдалось. Суетливые и шумно гуляющие командировочные тоже отсутствовали, видимо, сегодня они кормили свое эго в другом, более правильном месте порока. Странное дело, но в советские времена попасть в хороший ресторан было непросто. Большинству населения цены позволяли иногда рисануться перед подругой, а то и шикануть. Порция черной икры здесь стоила рубль, жульен 50 копеек, шницель рубленый, рубль 20, осетрина холодная с хреном, рубль 40. На 10 рублей можно было танцевать с девушкой весь вечер. Люди так плохо жили, что 2 часа в очереди сроком не считали. Место, где тратит нажитое, вечером не пустовало. При наличии денег, чтобы от них избавиться, надо было серьезно постараться. Личное знакомство с сотрудником ресторана расценивалось как большой успех, и при зарплате в 60 рублей профессия официанта считалась очень денежной и престижной. В течение дня капитану Сорокиной покушать толком не удалось, поэтому первое время ужин проходил в нескучной тишине. «Какая вкуснятина! Еще немного, и я лопну!» При очередной перемене блюд она откинулась на спинку стула с коньячным бокалом в руке. «Володя, а что тебе показалось в этом деле странным и необычным?» Агапян вертел в руках фужер с минералкой. «А здесь все странное, Мариночка. Первым делом необычно выглядит сама подделка высочайшего качества, изношенная до предела. И что, это значит, что ее изготовили давно, и не обязательно в нашем городе. Я склонен доверять мнению эксперта, фальшивка гуляет по рукам много лет. Это фабричная работа, такое в домашних условиях не слепишь. Представь себе, Марина, кто-то отработал технологию и наладил целое типографское производство ради того, чтобы напечатать пару-тройку купюр. Чушь собачья, но комиссия на Газнаке еще работает», — возразила она, да и органы милиции подключились по всей стране. «Мало ли что еще вылезет». «Вылезет, посмотрим», — кивнув головой, Агапян хмыкнул. «А пока, если это была провокация иностранных спецслужб, смысла я не понимаю. В таком случае поддельных денег должно быть тонны, и давно бы они уже всплыли на поверхность. Тут к бабушке не ходи». «Хм», — капитан Сорокина задумчиво катала коньяк во рту. «Предположим, это баловство неизвестного гения. Побуждения и мотивы нам непонятны, и если таких купюр в природе всего несколько штук, никого мы никогда не найдем. Гений давно уже занимается другими шалостями. Значит, надо работать дальше». «Ой, а что это?» Теребя салфетку в руках, капитан Сорокина восторженно озирала вновь накрытый стол. Айчар с грибами, Агапян вновь наполнил бокалы. «Кушай быстрее, пока горячее. А это мусака, вроде овощного салата. Господи, я уже не могу. Марина, послушай меня, нам надо работать дальше», — он говорил серьезно и строго. «Тут не поможет ни царь, ни бог и ни герой, ведь любую работу надо доводить до конца». «Ты так считаешь?» — поразилась она. «Вот доедим горячее и пойдем танцевать», — отрезал Агапян. Банкет в другом конце зала вошел в активную фазу, громкая и веселая музыка звучала все чаще, часть тостующих лихо выплясывала на пятачке у эстрады. «Мне кажется, такое неприлично», — засомневалась она. «У нас же не свидание, а просто ужин и знакомство с городом. Марина, все серьезно. Чтобы оценить вкус следующего блюда, надо это утрясти. Назад дороги нет, уважаемая. Пойми, мертвый пес зайца не погонит. Кроме того, лежачий камень мхом обрастает. Давай, давай, поднимай бокал. За твое здоровье. Думаешь, мне легко? Глава 13, в которой где сатана не сможет, туда бабу пошлет». 3 дня, отведенные на постельный режим, Антон честно провалялся в постели. Вера настояла, Алена ее поддержала, а я спорить не стал. В больничке хуже точно не будет, а желание разобраться с новыми возможностями потерпит. Да и куда спешить, если там время стоит, нас дожидаясь. Лечение Тоша избрал чисто медикаментозное, наложение рук не позволял, Ну и бог с ним. Раз трусишка зайка серенький под елочкой лежит, мы не гордые, зайдем с другой стороны. Меня-то лечить никто не запрещал, верно? Если мою спину окончательно подшаманим, парню, надо полагать, еще больше полегчает, а верная вера всегда под рукой. Понимаешь, дед, это только на первый взгляд все просто, выдала она очередную сентенцию, поднимая глаза от планшета. Человек – существо сложное, хотя как арбуз, состоит из воды. Кости весят немного, позвоночник – около килограмма, но это самая важная часть организма после мозга. Через позвоночник проходит основной энергетический поток, а он остался поврежденным. Да и аура у Антоши вся дырявая. Точка сборки, что находится между лопатками, ушиблена. А то, что мы из Тоши вырвали боль, всего лишь означает исцеление временных линий прошлого. Впрочем, мы даже еще не разобрались, как разглядеть ауру без подготовки, не говоря уже о том, как ее починить. Тут еще много чего понаписано про чакры и третий глаз, и с этим будем кумекать. Без меня сумеешь в тему въехать? Я не сомневался, что Вера разложит все по полочкам. Упорная девочка. Зря, что ли, ей дали золотую медаль. А куда я денусь, дед, обнадежила она. Будем вместе копать. Но это будет позже, поскольку события, навалившиеся здесь, скучать мне не позволили. В то утро сразу после второго завтрака началась планерка. Анюта, я с вами своей смертью не помру. Коля Уваров буквально снял с моего языка эти слова. Тебе не кажется, Михалыч, что от женщин одни проблемы? Сначала Антона под монастырь подвели, теперь это драка в караоке-клубе. А ты знаешь, ведь я имею полное право отшлепать Анюту. За что это, дядя Коля? Вскочила Нюся. За хулиганство. Да я об одном жалею, выпалила она. Коля поднял брови. Об чем, доченька? А что дядя Денис с ребятами слишком быстро подъехал, и я не успела козликом шеи пооткручивать? Денис на это одобрительно хмыкнул. В активных мерах убеждения противника они с Аней явно спелись. Планерку Коля назначил в квартире Лены. Кроме нее, здесь присутствовали Денис, Витя, Анюта и незнакомый мне седой мужчина, как сразу выяснилось, начальник службы безопасности Колиной компании по имени Артем Борисович. Когда все уселись за круглый стол, и Лена вышла на кухню готовить чай, тот немедленно взял быка за рога. «Николай Сергеевич, послушай меня». «Ладно, Анюта, она твоя крестница. А вот скажи, нахрена нам сдалась эта девочка, певичка из клуба?» Коля многозначительно осмотрел высокое собрание и, потрогав вязаную скатерть, веско бросил. «Тут, Артем, не моя прихоть. Об услуге Антон Михайлович попросил». «Да ну», — иронично хмыкнул седой мужчина. «Ага, это, брат, такой человек, которому я отказать не могу. Должок у меня, а он редко когда что просит. Кстати, будешь себя хорошо вести, можешь рассчитывать на бутылку армянского коньячка. Ну, того, что я угощал на даче. Это меняет дело», — протянул он. «За такой нектар лично охранять готов». Мое самомнение скакнуло до небес. Еще бы зарплату платили. «А если серьезно, то у нас проблемы», — Артем Борисович сменил тон. Помолчав немного, руководитель СБ изложил фактологию. По завершению рабочего дня, в смысле, рабочей ночи, девочек вызвал директор. Ничего особенного, так бывает, но Витю в служебный коридор не пустили, и после некоторой паузы, услышав крики, он нажал тревожную кнопку на телефоне, затем вошел туда, по пути уронив двух охранников. В кабинет Витя ворвался вовремя, Анюта уже воевала с тремя быками гостями директора, а Лена колотила пуфиком самого босса. Тот, видимо, успел нажать на свою кнопку, потому что примчались еще четверо, от которых Вите пришлось отбиваться. Анюта хорошая девочка, затоптав свою тройку быков, парню помогла. К шапочному разбору прибежал таксист Иван для эвакуации подзащитных дам и тут же получил стулом по ребрам. Следом подтянулся дядя Денис, стало легче. В финале прибыла тревожная группа, навалилась своевременно, крепость капитулировала. Смыться с места происшествия им удалось до приезда чужой подмоги и полиции. Мой парень сейчас там, наблюдает за суетой издалека и на камеру фиксирует, — закончил седой избишник. «Серверы клуба наши компьютерщики взломали. Телефонные разговоры слушаем, почту читаем. А кому реально принадлежит эта лавочка?» Уваров отложил карандаш, чтобы принять от Лены чашку чая. «Работаем, но все непросто. У них там, как и у нас, группа компаний, и все владеют друг другом понемногу, а концы уходят в офшоры. Аналитики обещали скинуть краткий отчет тебе на почту. Как только, так сразу. Чего нам ждать сегодня?» С кислым видом Коля понюхал чай. «Все как обычно, нам предъявят претензию. Там будет несколько эпизодов. Короче, моральный и материальный ущерб. Первым делом придут за Леной, ее долго искать не надо. А нас вычислят по номерам машин, наружные камеры у клуба хорошие. ХМ, понятно. Настало время послушать прекрасную половину». Коля отодвинул чай и перевел взгляд на Лену. «Эй, хватит слезы лить, не отдадим. Рассказывайте, девушка». «Рабея», Лена рассказала. «Несколько дней назад захотели люди квартирку посмотреть. Если кто не знает, я эти хоромы продаю. Молодые люди допустили бестактность по отношению ко мне, и Витя им на это указал». Потом Аня добавила немного. «Погоди», изумился я. «Речь о тех мордоворотах, которым Анюта по ушам настучала и с лестницы спустила». «Антон Михайлович», ласково оборвал меня Коля, «не перебивай, вопросы потом». Сам он обозревал салфетки с рюшечками на мраморных подоконниках, древнюю швейную машинку «Зингер» с педальным приводом и старорежимную лепнину по углам высоких потолков. Особенно его умилили винтажные часы с гирями и кукушкой, висящие в простенке меж ажурных окон. Глава 14, в которой ниндзя отдыхают. «Да, эти молодые люди», — вежливо кивнула Лена. «Они в кабинете директора заявили, что я конкретно попала на бабки, и Аня тоже им реально торчит. А директор сказал, что мы поступили неправильно и нехорошо, поэтому все убытки он ребятам вынужден компенсировать. И работать мы теперь будем бесплатно, и не только на сцене. Но сначала нам надо хорошенько извиниться». «Это как?» Я начал потихоньку звереть. «Я не буду повторять дословно», — потупилась девчонка. «И что Аня им сообщила, тоже повторять не буду. ПФ», — процедила Анюта. «Пафосные козлы». Но продолжать эту мысль не стала, видимо, тоже устала петь одну и ту же песню. «А если упрощенно, схематично?» — мягко надавил Коля. Помявшись, Лена сдалась. «В общем, Аня предложила им самим исполнить стриптиз, а потом вступить в интимные отношения с зарплатой, друг с другом, и заодно с директором. Аллегорию насчет секса в гробу в белых тапочках я не поняла. И что дальше?» Вот после этих слов и подтвердилась драка. «Так-так», — Коля забарабанил пальцами по столу. «Ивану ребра переломали, Вите морду набили, а моей крестной дочери сделали непристойное предложение». Анюта вспыхнула, и прелестные конопушки у носа резче проявились на возмущенном лице. Коля на это хищно ухмыльнулся. «Зря они так, не с теми связались. За это руки мало оторвать. И еще кое-что», — добавил я, задавливая злость, прущую изнутри. «Не при дамах будет сказано». «Вот и не говори», — отрезал Коля, назидательно поднимая палец. «Твое дело, сторона. Нашелся терминатор, блин. Спину чини, понял. А я уж сам как-нибудь, с Божьей помощью. Ну и ребята Артема, конечно. Плохой воин ищет повод подраться, хороший воин побеждает без драки. Дядя Коля». Анюта хотела чего-то добавить, но Уваров оборвал ее властным взмахом руки. «Лена, у тебя загранпаспорт есть?» — удивил он внезапным вопросом. «Конечно. Ну-ка, покажи». «ХМ, что ж, отлично. Считай, что повезло», — хмыкнул Коля. «Сегодня переедешь ко мне на дачу, от греха подальше. На свежем воздухе погуляешь по огороду, помидоров покушаешь. А завтра, надеюсь, в Турции на пляже будешь раны зализывать». Лена с Витей переглянулись подбитыми глазьями и одновременно потрогали заклеенные пластырем лбы. Тем временем Коля отыскал номер в телефоне. «Привет, милая моя. Помнишь, я обещал на тебе жениться? Когда это было? Подумаешь, 30 лет назад. Какие наши годы? Все скрипишь во благо туризма? Срочно нужно что-нибудь горящее. Нет, не как вчера, галопом по Европам. Нам бы полежать, отдохнуть, подумать о вечном». Ему что-то ответили, и Коля перевел взгляд на Лену. «Мальдивы, Греция или Га?» «Мальдивы», — без раздумий выпалила та, а потом замерла. «А деньги?» «Так Витя отпускные с премиальными получит». «Да-да, Виктор, с завтрашнего дня ты в отпуске по болезни. Или Лена сама поедет, без Вити?» «Да с Витей, хоть в шалаш», — шепотом воскликнула она. «Ну, тамошние бунгало натуральный шалаш и есть», — Коля ухмыльнулся. «Только с ортопедическим матрацем и джакузи. В офисе охранного предприятия «Стена», где планерка продолжилась в более узком составе, у начальника СБ оказался неплохо обставленный кабинет. Солидный стол для совещаний, уголок с мягкими креслами вокруг журнального столика и мини-кухня в закутке. «Артем Борисович, настало время посвятить тебя в наши секреты», — Коля по-хозяйски колдовал у кофемашины. «Давно пора», — хмыкнул тот. «Скоро вся служба безопасности будет на твои личные секреты работать, а я их не знаю. Теперь знай, в нашей компании Антон Михайлович занимается новыми технологиями. Он творит в настоящем, мы инвестируем в будущее», — торжественно возвестил Коля. А Анна Швец ему опорой правая рука. Анюта от неожиданности охнула. «Я вытаращил глаза», а Коля продолжил. «В частности, достигнут эффект в деле борьбы с радикулитом, путем строго определенных физических упражнений, ну и диета, конечно, да, еще травки. Так вот почему ты в больничном парке постоянно приседаешь и отжимаешься», догадался Артем Борисович. «По всему выходит, технология реальная», Коля солидно кивнул. «Вместе с ним в группе работают консультанты, Виктор Острожный и его дочка Виктория. Мы их вчера с сопровождающим отправили экскурсии на запад. Помнишь, Артем, а мне показалось, что эта парочка – чистые диверсанты», – удивился Артем Борисович. «На первый взгляд – головорезы, и на второй тоже. Что папа, что дочка. Виктор с Викой уехали, тоже изумился я. А кто тогда квартирки для гнездышка переселенцам присматривает? А он сказал, что Зоя сама справится», – хмыкнул Коля. «Похоже, достала его женушка до печенок. И так удачно вышло, что от дружественной турфирмы нам подвернулась горящая путевка по Франции и странам Бенилюкса, самолетом до Барселоны, а там, галопом по Европам. Везет же людям», со слезами на глазах прошептала Нюся. «Я по Парижу пешком согласная скакать, поездка деловая, им там работать потом, на почве инвестиций», возразил Коля и, взглянув на Нюсю, выложил на стол автомобильный брелок. «Теперь ты, хулиганка, забирай». «Ой, мамочки», пискнула девчонка. «Ваш Порше Каен теперь мой, это не подарок, от халявы карма портится», хмыкнул Коля. «Назрела, понимаешь, производственная необходимость. Я все равно в больнице лежу, а машина бронированная, водитель-механик прилагается, пока Денис повозит. Потом Иван, надо думать, поправиться. А порулить?» У Анюты загорелись глаза. «У Михалыча имеется знакомый гаишник, дядя Гриша», Коля ласково улыбнулся. «Сдашь экзамен, сядешь за руль. Без обид, очень хорошо. Ты у меня уже шаренная, то есть соображающий боец. Покажешь Алене город, и вообще, карточка у тебя имеется, купите девочке приличное платье. Потом в церковь ее поведу. Что-то дочери у меня плодятся, как грибы. Господи, помоги». Планерку прервал телефонный звонок из кармана начальника СБ. «Полиция на квартиру Лены пожаловала», доложил Артем Борисович. «Мои парни в подъезд не пускают, требуют ордер от прокурора, как учили. Полиция в шоке и грозит штурмом. Надеюсь, Лены там уже нет?» «Так точно, нет. Убыла с Витей на дачу. Скандал нам на руку, пусть даже двери сломают», пробормотал Коля. «В конце концов, они еще извиняться будут, и директор клуба, и братки, и братская им полиция». С кружкой кофе он поднялся, как тамада. «Значит, так, товарищи, за нами правда. Ни одной пяди чужой земли не хотим, но и своей земли не отдадим никому. Ты, Артем, давай туда, разрулишь по мягкому варианту. По своим каналам звони, учить тебя, что ли. А мы в больничку, на процедуры пора. И вообще больным лечиться надо. Потом доложишь. А если сразу сложности?» Осторожно вопросил он. «Будет трудно, звони 02», отрезал Коля. «Мол, вы в гости пришли, а вооруженные грабители ломают дверь под личиной полиции. Те ОМОН пришлют, и получится у них встреча на Эльбе. А если совсем плохо, звони мне, я им устрою веселую жизнь. Не хотелось включать тяжелую артиллерию, чтоб по воробьям из пушки стрелять. Но если надо будет, пукну так, кое-кому мало не покажется. Есть». По-военному дернул подбородком Артем Борисович. «Охрану в больнице мы укрепили, не беспокойтесь. Пойду, распоряжусь, чтоб машины к подъезду подавали». Он вышел, а Денис мечтательно протянул. «Эх, взять бы этих гавриков нахальных, да в речку. Как гвоздя тогда, без грусти и соплей, и концы в воду», поддакнула Анюта, согласно кивая головой. «Козлы позорные, нет человека, нет проблемы», хмыкнул Коля. «Хорошая мысль, между прочим, имейте в виду, Артем не наш человек, работник хороший, но мне его навязали, при нем лишнего не болтать, понятно. Кстати о птичках, Николай Сергеевич, у меня в голове начал зарождаться коварный план, а можно издали взглянуть на диспозицию, эти братки там наверняка рядом крутятся, и что, так надергаю за жабры по одному, и в багажник, а что», ухватился за телефон Денис, «нормальный ход, сейчас ребятам позвоню, они из окон квартиры обстановку секут. После коротких переговоров он скинул мне картинку двора, посредине полицейская «Шкода», такой же бело-синий УАЗик с люстрой, и два черных джипа Г-класса от «Мерседеса». В прошлый раз джип был один, но второй «Бобик» мы тоже проглотим, не подавимся. «Не пойдет», — возразил Коля. «В моем багажнике обивка замшевая, и коврики фильды персовые, жалко. А в салоне кожа натуральная», — поддержала его Анюта. «Мне в моей машине только кучки засранцев не хватало. А если, Коля, их на дачу к тебе закинуть?» Я продолжал обсасывать варианты. «Нельзя», — вздохнув горько, Коля ответил, не задумываясь. «Там охраны полно, и Лена по грядкам гуляет. Люди не подготовлены, а тут раз, вы, как ангелы с небес, свалитесь, с козлищами в обнимку. А если на соседний участок?» — взмолился я. «Тот, который заброшен и пустует. Сначала закину Дениса, а потом быков выдерну по одному. Я провожу, он встретит». «А, так-так», — Коля задумался. «Это мой участок, между нами говоря. В прошлом годе прикупил по случаю. Цена хорошая оказалась, просто все руки не доходят до ума довести. Буферная зона, если кто понимает. Так что посторонних там быть не должно. ХМ». Не услышав возражений, я вызвал поясную кобуру с верной осой. «Антон Михайлович, я с вами», — пискнула Анюта, азартно блестя глазами. «Ох, отольются кошки-мышкины слезы. А ты умеешь время останавливать?» — обрезал я ее. «Нет, вот и учись, пока я жив. И вообще не женское это дело, из болота тянуть бегемота. Операцию по принуждению к миру я начал без изысков и фантазий, просто вышел из машины, дошел до двора и выглянул из-за угла. Обстановка соответствовала ранее сделанному снимку у полицейской «Шкоды». Покрикивая в телефон, курил толстый майор. Возле УАЗика смолили цигарки двое полицейских солдатиков с кургузами-автоматиками, а владельцы немецких джипов травились внутри несчастной техники под шансон так, что дым валил столбом. Артем Борисович у своего автомобиля мирно беседовал с полицейским лейтенантом, а двое бойцов в черной форме охранного предприятия «Стена», уложив руки на крошечные автоматы «Клин», перекрывали вход в подъезд. «Ну что, раз тишина и порядок, можно работать». Без паузы я приступил к изъятию приговоренных братков, тупо перетягал их из ужасно задымленных гелендвагенов на дачный участок. Туристов оказалось четверо, по двое в каждой машине, но какая нам разница? Потом разберемся. Японские ниндзя посмотрели бы в нашу сторону презрительно. Они, скрывающиеся в сумраке, не могли действовать явной силой. Являясь демонами ночи, ниндзя всегда оставались невидимыми, будучи на виду. А я не стал прятаться. Даже амигасу не надел, и утидака не изыскал. И как-то обошелся без заломов рук, красивых бросков и нажатия на болевые точки врага. Поклонники школы ниндзюцу, применяющие технику карате, тоже остались бы недовольными. Хотя их главное правило, закон сохранения ниндзюцу, я выдержал. Чем больше ниндзя в отряде, тем они слабее. У меня в отряде боец был один. Остановив этот мир, я лишь прищурился на вспыхнувшие ярким светом краски. Застывшие в полете бабочки, стрекозы, воробьи и вездесущие голуби прошли мимо моего внимания. Звуки, изменившиеся до низкого монотонного гула, тоже были привычными. Работа сложности не представляла. Пластиковые стяжки в виде наручников на ноги и на руки клиента, кляп из хозяйских носков в рот. Первый быстро пошел, а за ним и следующий. Чистый конвейер, ей-богу. Денис встречал, укладывая дергающиеся тела под стеночку недостроенного дачного домика. А потом я выключил двигатели гелендвагенов. Нет, все-таки ужасные они люди, эти борцы с девчонками. Ну как можно курить в салоне при открытых окнах и работающем кондиционере? Здоровье ладно, но технике же трудно. Вся операция заняла 5 минут. А чего тянуть? Долгие проводы, лишние слезы. И, проследив ход собственных мыслей, я с удивлением обнаружил, что 4 козликов мне не жаль, в отличие от кондиционеров. Наверное, старею. Управился, ниндзя, заводя двигатель, молвил ехидный Коля вместо ожидаемой похвалы. «Тогда пристегнись, помчимся в больничку, больным на процедуры пора». Глава 15, в которой важнейшим из искусств является кино. В почтовом ящике Бориса Карловича Пуга лежала открытка почтового извещения. На этот раз неизвестный доброжелатель прислал не письмо, а тонкую бандероль, за которой пришлось тащиться в отделение почты. А там, как обычно, очередь. Черт бы ее побрал. И ведь некопченую колбасу неожиданно выбросили в предпраздничный день, а обычные посетители в обычный рабочий день на почте. Тем не менее, людей полно. Хоть здесь-то можно предусмотреть ежедневную толкотню, не хотят, придется кого-то заставить. Но не сейчас, это все планы на будущее. Взъерошенным воробьем Пуга нервно передернул плечами. На заднем сиденье персональной «Волги», разрезав мешочек из плотной ткани, он обнаружил запечатанный пакет со смутно знакомой надписью. «Борис Карлович, вы можете вскрыть посылку и ознакомиться с содержимым, но будет лучше, если проверку пакета произведут в канцелярии товарища Пильше уполномоченные на то сотрудники». Через час Пуга сидел в приемной товарища Пильше, наблюдая за повышенной суетой. Помощники руководителя КПК с выпученными глазами звонили по телефонам и метались, как угорелые, туда-сюда. Наконец двое крепких мужчин, пыхтя, протащили в кабинет телевизор «Горизонт 101» на полста килограмм веса, а следом еще двое внесли видеомагнитофон, не менее тяжелый гробик под названием «Малахит». Катушечные видеомагнитофоны, что выпускал Рижский радиозавод, качеством черно-белого изображения не блистали. Однако Арвид Янович придираться не стал. Он не смотрел, а скорее слушал мемуары сотрудника международного отдела ЦК КПСС товарища Седых. Впрочем, давно уже нам не товарища. Само изображение было статичным и малоинформативным. На фоне грубо штукатуренной стены представительный седой мужчина рассказывал о том, как воровал деньги у ЦК КПСС. Без сомнения, по всем признакам, это был Седых. Он прихлебывал кофе из маленькой чашечки и курил сигареты Мальборо. Характерная пачка лежала рядом с пепельницей. Судя по выражению лица, кофе ему нравился, и американский никотин тоже. При этом Седых неспешно называл имена и упоминал подробности, после которых отпадали всякие подозрения в провокации. Мрачная картина. И не дай бог, если хоть одна копия этой ленты попадет на Запад. Воровский рассказ длился 20 минут, но просмотр затянулся из-за перемотки на повторы. Отдельные места Арвид Янович законспектировал и бумажку спрятал в карман. «Петя, пленку в портфель, портфель опечатать», он задумчиво посмотрел на помощника, который справился со сложной техникой, а вот информационный шок парня немного подкосил. «Никому ни слова, понял, ротик на замочек, нам здесь паники только не хватало. Поедешь со мной, мы с Леонидом Ильичем сами не осилим чудеса современной видеотехники». Леонид Ильич Брежнев очень любил кино, и на дачу в Завидово частенько привозили новинки кинематографа, и не только отечественного. Запрещенный фильм «Белое солнце пустыни» попал в прокат только после монаршего одобрения на закрытом просмотре. В этот раз коллективного просмотра и последующего обсуждения не вышло. Киномеханик Петя жался к своей аппаратуре, а Леонид Ильич разливал коньяк лично, поскольку всю обслугу самолично разогнал по настоятельной просьбе Пильше. «Петя, пленочку давай сюда», мягко распорядился Арвид Янович. «Исходи-ка ты на кухню, перекуси там чего-нибудь». Брежнев посмотрел вслед механику, хмуря густые брови. «Думаете, я не знаю, как они нашу валюту тратят? Да, руководители братских компартий пируют и жируют открыто. До настоящего дела крохи доходит. А то, что американские коммунисты втихаря сотрудничают с ФБР, неприятная новость. Собственно, настоящая бомба. КГБ не знает, я не знаю, откуда товарищ Седых знает». Пильше на это вздохнул. «Хорошо, хоть спортивные клубы и круизные яхты не покупают». «Ага», хмыкнул Леонид Ильич горько. «Представляете себе яхту в Средиземном море, с названием от ЦК КПСС?» Седых утверждает, что все бенефициары ему известны. «А что известно двоим, известно и свинье. Так что менять схемы, курьеров и получателей денег бессмысленно. Не проще ли перекрыть краник, Леонид Ильич?» Брежнев поднял глаза. «А это не нам решать, не нами заведено, не нам менять», ироничным тоном Пильше решился возразить. «Осмелюсь выразить сомнение, а для начала предлагаю глубоко изучить проблему». «Изучайте, это ваша работа», Брежнев ткнул пальцем в бобину магнитной ленты. «Разберитесь в новых фактах силами комитета партийного контроля, строго конфиденциально, и расследование происшествия в международном отделе ЦК КПСС. В этой связи, нам тоже следует взять на полный контроль», быстро добавил Пильше. Брежнев размышлял недолго. «Берите и смотрите, Арвид Янович. Все, что считаете необходимым, проверьте. А пленочка эта пока у меня в сейфе полежит, целее будет». Глава 16, в которой летать полезно. После обеда мы с Верой прилегли вздремнуть рядом Ниной Родиной, а Коля завистливо пробормотал. «Кто бы меня, вот так, каждый божий день оглаживал, а он отвернулся, чтобы набрать номер. «Михаил Абрамыч, как там мой заказ? Подобрали нашим людям квартиру? Да что вы выговорите? Уже задаток внесли? Господи, счастье-то какое! Зоя довольна, слава богу, очень хорошо. Тогда не расслабляйтесь, есть еще работа». Он продиктовал адрес Лены, и я замер в ожидании. «Интересно, интересно, будем расселять особнячок», — бодро вещал Коля. «Точнее, там два дома во дворе, но сначала этот расселим. Зачем мне это надо? Инвестиции в будущее, друг мой. Представьте только, особняк 19 века, окруженный каштанами, прячется в глубине дворика. Тише и благодать в центре города. Здание недавно отреставрировано, что удивительно, очень неплохо. Нет, мы все равно сделаем ремонт по-своему, огородим двор, положим тротуарную плитку, соорудим детскую площадку. Еще хочу посадить липы и розы. Потом поставим охрану на ворота. Зачем? А жить там буду. Кстати, кое-что себе уже присмотрел. На одну квартиру вам работы меньше. И нашим людям жилье не повредит. Организуем ведомственное, для нуждающихся. Ну, знаете, как это бывает? Дом только для своих. Опыт ЦК КПСС надо перенимать. Не все ж там плохо было. Умели иногда и хорошие. Коля походил по палате. Потом остановился у окна с банкой простокваши в руке. «Ниночка, я подобрал тебе квартирку». «В смысле, нам квартирку?» «Михалыч, ну чего ты вылупился? Как не знаю кто на новые ворота?» «Да, я сделал Нине Ивановне предложение и она его приняла». «Наверно, у Веры глаза округлились больше моих». Она молча нашарила на тумбочке какую-то мамину бутылочку с питательной смесью и, не разбираясь, выхлестала ее махом. Коля продолжил спич. «Я давно овдовел. И дети выросли так, что у них родились свои дети. Казалось, жизнь подходит к концу, но Нина перевернула мой мир. Какая женщина? Сталь и пламень. А чудо зеленого бархата глаз? Не знаю, слово королева, слабое слово. Мнение Веры не спрашиваю, потому что она и так уже дочка. А к бабушке придется идти на поклон, просить руки дочери. Но, когда время настанет, Михалыч в помощи не откажет, да. Или Нюсю попрошу, если спина болит». Под венец, придя в себя, пискнула Вера. «В свадебном платье? Да, мама, ну, не знаю. Николай Сергеевич очень настойчиво меня уговаривает», — пробормотала смущенная Нина. «Все, как положено», — рубанул Коля решительно. «Белый фаэтон и тройка лошадей с бубенцами». Я мысленно заскрипел зубами. «Уговаривать он умеет? Чертов аналитик! Каков шельмец, а? Мою королеву и увел. Пока я Авгеевы конюшни разгребал». Тихо охмурил богиню гадский Коля, а ведь как чувствовал, что нельзя их тут одних оставлять. Вот и дождался, когда древняя песочница очумела. Совсем потерял голову этот старик, разбойник, и впал в любовь на склоне лет. А несчастной женщине по природной тяге к домашнему очагу и деваться некуда, разум-то замутнен побоями. Не ожидал такой подножки от товарища. «Я там, значит, колочусь, а он тут козни мне строит?» «Нет, не к этой бабушке на поклон его надо отправить, а к чертовой, куда подальше, хотя бы на Луну». Что постыл немного, горячий наш конторский парень. «Эх, жаль, в Арктике я никогда не бывал». Ворочаться и вздыхать возле Нины было не с руки, поэтому я резко засобирался. «Совсем забыл», — пробормотал в пространство с озабоченным видом. «Мне же надо Ивана проведать. Передавай привет». Вера глядела на меня понимающими глазами, а потом строгим тоном добавила: «Дед, береги спину, и без Анюты никуда ни ногой». «Да-да», — командирским тоном крикнул Коля вслед. «По воздуху идите, из одной больницы в другую, понятно?» В госпиталь к Ивану мы поехали на Нюсе. Она собралась и вызвала черное одеяло, легко и непринужденно. Оказывается, моя правая рука здесь уже бывала. Вот стрекоза, а у девчонки обнаружилась новая способность, ни разу недоступная мне. Стоило ей захотеть увидеть лицо Ивана, и она увидела, вроде как через камеру видеонаблюдения. Удобное умение упорная ученица приобрела, мимо дневального на КПП и без пропуска ходить. Надо будет потом расспросить ее подробно. Хочешь, не хочешь, а придется мне на старости лет снова учиться у своей помощницы, как завещал великий Ленин. Дождавшись, когда палата опустеет, Анюта переместила нас туда. На тумбочке высилась горка апельсинов, а возле трехлитрового баллона яблочного сока стояла тарелка с надкушенным куском малинового пирога. Знакомая картина. Точно, Анюта здесь уже отметилась. «Привет, Ваня». Мое обращение прозвучало, видимо, слишком громко. Глухонемой таксист, со страдальческим видом пялившийся в потолок, перевел на нас круглые глаза. Сказать, что он был ошарашен, значит ничего не сказать, ведь на его взгляд, мы практически оттуда, с потолка, и свалились. Господи, когда Анечка поутру в белом халате возникла, по голове погладила, я решил, сгоряча показалось. А теперь снова санитары, с Михалычем в обнимку. «Позовите доктора, мне в глазах двоится», — опомнившись, заговорил он с трудом, но глаза смеялись. Больничная палата на 4 койки оказалась тесной. Слава богу, соседей нет, кровати заправлены, видимо, недужные офицеры убыли на медицинские процедуры. Оглядевшись в поисках стула, я дошел до окна, и взгляд задержался на пациентах, хаотично бродивших по парку. Обряженные в широченные коричневые пижамы, они сразу вызывали тоску. Да, время перемен просвистело мимо госпиталя. Да, исторические одеяла с белыми штампами, древние койки, а за стул браться страшно, таким ветхим показался сей предмет. Но более всего докучал неистребимый запах больницы, гораздо более сильный, чем в моей родной клинике. «Иван, у нас мало времени», — я откинул простынку с груди, деловито оглядывая поле предстоящего боя. «Ответь на один вопрос. Индийские йоги, кто они?» «Не знаю», — смешался он. «А что, к чему ты клонишь, Михалыч? Сейчас узнаешь. Слышал про медитацию, аутотренинг и самолечение? Отлично. Трудно дышать? Исправим. Ребра болят? Полечим. Кладем туда руки. Работаем втроем. Раньше я считал, что галюники бывают от перетраха», — болезненно скривившись, хмыкнул Иван. «Какая, нафиг, медитация и самолечение? Мне страшно. Мама, где ты? Дядя Ваня?» «Шутки в сторону. Ты, главное, не сомневайся, Антон Михайлович плохому не научит», — укладывая ладошки на бинты, мягко улыбнулась Нюся. «Все в наших руках, просто доверься нам. Твои руки теплые и тяжелые, и тепло от них разливается по всему телу». Приступил я к привычной процедуре. Шумит водопад, течет речка. Вода прозрачна и чиста, и серебро реки отражает небо в шапке белоснежных облаков. Слышишь шум воды? Лицо обдувает свежий ветер, прибрежная галька хрустит под твоими шагами. Ты совершенно спокоен, и не о чем волноваться, нет причин для беспокойства. Течет водопад, шумит речка, горит костер под котелком. Глухонемой таксист Иван поначалу сопротивлялся немного, но потом увял, впадая в сонное состояние. Бледно-голубое сияние, хлынув от моих рук, окутало его тело, проявились внутренние органы и кровеносные сосуды. «Здравствуй, Новый год», — прошептала Нюся, глядя на мерцание тысячи огоньков. «Смотрите, Антон Михайлович, вот тут два ребра сломаны. Вот это тоже плохое, с трещинами. Поломанные ребра я видел, и серое облачко над ними тоже. Его я смахнул в мусорный пакет без особого труда», — под кряхтение Ивана. «Но меня больше волновал нездоровый красноватый цвет правого легкого. С краю оно было продырявлено и бугрилось шрамами. Явный воспалительный процесс. И все это безобразие накрывало темно-серая гадость, напоминающая грозовую тучу. Похоже на давнее осколочное ранение», — пробормотал я, вставляя руку в грудь Ивана. Он выдохнул болезненно, потом застонал. Плотный туман, окутывавший легкое, пульсировал в такт дыханию. Уплывая скользким угрем, мрачная туча не давалась в руки, как живая цеплялась за грудину. Раненый пациент тоже мешал работать, сначала дергался, а потом начал подвывать. Глядя на него, Анюта страдальчески скривилась. «Эх, была не была», — решилась, наконец, девчонка, и вставила свои руки рядом с моими. Дело сразу пошло на лад, поднатужившись, мы вдвоем, под крик Ивана, на последнем издыхании вырвали тугой плотный комок. Брошенный в мусорный пакет, он скукоживался на глазах, теряя объем и цвет, а над Ваней плавно проявилась аура. Она была незнакомого фиолетового оттенка. «Нюся, не помнишь, что означает фиолетовый цвет?» Капли пота заливали глаза, но пока не закончились серые неприятности, утираться нельзя. Интуиция подсказывала, что эта грязная штука скверная.